чтобы каждый из вас качественно выполнил свою работу. Информация о каждой конкурирующей фирме есть в ваших папках. У каждого свой список конкурентов. И как только у нас появится база, мы начнем составлять отчет через совместный диалог. Я не стал им говорить о том, как я буду проводить сравнительный анализ. А проект у меня был масштабный. Глава 12. Первая проба была паршивой. Шин оказался не таким глупым, как мне показалось в первый раз. Но вот его скорость работы оказалась слишком медленной для тех сроков, что нам поставили. И по итогу все затянулось. Я планировал, что мы сможем управиться с анализом разработок других фирм за сутки, но в действительности нам потребовалось аж 2 дня, и это очень меня не устраивало. Однако первые плоды все же были, хоть они мне и не очень понравились. Под конец вторых суток, когда ребята справились с предложенным объемом информации и запросили последнюю папку, которую я держал в центре стола, у нас вышла небольшая дискуссия на изученную тему, и именно она показала мне, что не все так плохо, как мне казалось. Даже если сравнивать с фирмами из Японии, Шин разговаривал как бы с собой, не вставая с места, то наша разработка гораздо новее и затрагивает не только систему управления электроснабжением дома, но и водоотведением и сотовой связью. Получается, корпорация действительно постаралась на славу. Я даже не знал, что у нас подобное вообще разрабатывают. Ага, корпорация. Только все это тестировал и узнавал не кто-то посторонний, а непосредственно я и госпожа Гонана. Ну это по большей части нюансы, которые никому не интересны. А если брать отдельные линии, поддержала его Молука, то у нас товарооборот будет больше, чем у специалистов из Пекина. Заводы и фабрики пойдут к нам навстречу, я думаю. Чтобы они пошли к нам навстречу, заговорил уже я, нужно все правильно презентовать. И не только самим руководителям заводов, но и людям, как основным потребителям, чтобы на нашу продукцию был спрос. В общем, у нас должно быть 3 типа презентаций. Для инвесторов, для фирм и для обычных пользователей. Понимаете, что нас ждет? Судя по немного расстроенным лицам, они и так прекрасно понимали, чем это все пахнет. Работай, работай и еще раз работай. Под закат дня мы смогли создать пару скелетов для будущих презентаций и разбрелись каждый по своей норе. Слушаю, ранним утром следующего дня мне позвонил Десон. И чего молчишь, босс? Голос Десона был немного сиплым, словно он болел. У нас тут заминочка вышла со складами, которые мы охраняем. Проблема решена, но вы должны знать, что это было. В чем дело? Я окончательно проснулся, свесил ноги с кровати и недовольно посмотрел на окно, которая вечно ломалась в этом общежитии. Что стряслось? Была попытка нападения, тут же ответил мой помощник. Нападение выпало на смену Йону. В общем, 2 воров отправили в больничку. К нам претензий нет, однако это очень не понравилось заказчику. Наверное, сказал что-то вроде того, начал догадываться я, что эта драка привлечет ненужное внимание. Именно, согласился Десон. Мне что-то предпринимать по этому поводу? Я задумался на секунду, а затем ответил, нет, не стоит, у этого человека есть мой личный номер, и, если бы он хотел разорвать договор, он бы позвонил напрямую мне, а раз этого не было, то пока клиент нуждается в наших услугах, принято, радостно захрипел Десон. Мне перетасовать смены? Да, пожалуй, согласился я, дай смене Йону пару выходных, пускай в себя придут, я вечером заеду в офис и поговорю с ним лично. Десон положил трубку, а я остался в полном недоумении. С каких это пор мои люди калечат? Больше месяца они отработали на новом месте, и попыток грабежа на моей памяти было 5. И то, все 5 вышли идеально гладкими. Мои ребята отработали, повязали грабителей и просто передали полиции. Что же случилось сегодня ночью такого, что Йону собственноручно кому-то что-то сломал? Звонить одному из своих работяг я не стал. Тем более, что если бы он сделал что-то серьезное, Десон бы так и сказал. Прикрывать в этом плане своих он бы не стал, потому что лучше решить проблему сразу, пока не стало поздно. Так что выслушаю потом господина Пасана, склад которого охраняли мои парни, и уже составлю примерную картину произошедшего. Потянулся, еще раз оглядел свою скромную комнатку и, кажется, наконец-то решился на весьма серьезный шаг. Пора менять свою зону комфорта, которая, если честно, давно перестала таковой быть. И пора бы переезжать в нечто посолиднее. Не из-за того, что я вполне себе обеспеченный и могу позволить что-то роскошнее, Нет, я хочу переехать из-за собственного удобства. В этой скромной комнате не расположиться толком. Двери слабые, техника в комнате присутствует, да и в целом, я хочу нормальную большую кровать, пару тренажеров в идеале, и собственную кухню, а не общую. С этими масштабными мыслями принял душ в общей душевой, позавтракал и отправился в офис корпорации. Работу никто не отменял. Сегодня день был каким-то слишком прохладным. Для октября, первому снегу еще как-то рано было появляться. Однако, выходя из общежития, первым делом я увидел именно его. Поежился, натянул повыше воротник и поплелся к пешеходному переходу, изредка обращая внимание на таких же, слегка замерзших работников, как и я. На первом этаже корпорации, как только я вошел, обнаружил аж 3 бригады уборщиков, которые вымывали ковролин от грязи, которую приносили с собой работники корпорации. Как-никак вход в корпорацию должен выглядеть максимально идеально. Приветливо улыбнулся Йонгмире, которая сидела у самого входа и ждала кого-то, а сам отправился к лифту. Ишита! Послышался крик в спину. Подожди, я замер, медленно повернулся и, улыбаясь, спросил Мире: чего такое? Я слышала, ты работаешь над новым проектом? Она прикусила губу, увела взгляд и еле слышно добавила: будь осторожен с Молука, хорошо, я ее очень хорошо знаю, и она мне позавчера все уши прожужжала про властного босса. Чего? Я не смог скрыть своего удивления, отчего даже на несколько мгновений замер. Мире, ты вообще о чем? Глаз она на тебя положила, на лице девушки появилась какая-то эмоция, которую я так и не смог толком понять, то ли ей самой это не нравилось, то ли она скрывала что-то. Она поиграется, разобьет и бросит. Я это говорю тебе, как друг, с которым многое пережили. Она чуть поклонилась, в знак уважения. И ее я знаю уже очень давно, красивая, умная, но очень жестокая. Мне было бы жаль, если бы она разбила тебе сердце. В ответ я смог лишь поблагодарить ее, и с некоторыми сомнениями насчет данного разговора, через 5 минут оказался в своем временном офисе. Посмотрел на невыспавшиеся лица и громогласно начал трудовой день. У нас осталось 4 дня, на моем лице не было улыбки, так как сроки горели. Варианты. Мне нужны варианты по всем 3 проектам. Ким Духан сидел в припорошенном снегом парке, напротив корпорации LDG Group. Смотрел на суетящихся менеджеров, аналитиков, обычных офисных работяг, а также ударников физического труда, и ел мороженое. Рядом с ним стоял высокий, статный мужчина в черном костюме, джентльменской шляпе и с тростью в руках. Стоял и не смел сесть без разрешения. Джиха, хрипловатый голос Духана привлек внимание инкогнито из корпорации. Ты говорил, у тебя есть пушечное мясо на первом этаже. Помнишь об этом? Помню, сухо ответил мужчина, лицо которого скрывал вязаный шарф. Сон Хун, есть еще 2 из финансовых отделений, и есть 1 серьезный парень с 15 этажа. Они смогут взять на себя ответственность за бюджет серых фирм? Духан поднял голову, посмотрел на мужчину и кивнул, указывая на место рядом. Садись, в ногах нет правды. Ким Духан, Джиха не нравилась сама ситуация, немного, но все же есть работники в корпорации, которые знают, кто вы такой. Вы представляете, какие вопросы меня ждут, если они увидят нас вместе? Учитывая, как ты замотался в свой шарф, усмехнулся Духан, ты точно привлечешь к себе ненужное внимание. Гангстер увидел то, что Джиха сомневается, садиться ему или нет, более строже приказал. Сядь, я тебе говорю, не заставляй меня сердиться. В его интонации появилось что-то жесткое, неприятное слуху Джиха и немного щекочущие нервы. Мужчина не смог позволить себе ослушаться, только не кого-то, подобному ему. Хансиги уже в тюрьме, продолжил Духан. Она хорошо справлялась с отмыванием денег моих фирм. А вот моего хорошего приятеля, он опять повернулся к Джиха, так и не смогли выдернуть из лап полиции. За что тебе тоже спасибо. Эта благодарность была самым настоящим ударом. Ким Духан не позволял себе выражаться с сарказмом. Обычно это обозначало, что условия работы остальных становятся более серьезными и невыносимыми. У тебя 3 дня, чтобы найти замену моему финансисту, закончил свою мысль Духан. А также, до меня донесли весьма интересный слух. Какой? Джиха уже боялся представить, кто и что сказали этому гангстеру. Не томите. Хансиги уличил в воровстве некий молодой менеджер. Кто он? Какими способностями обладает? Ишита Винсент, тут же отчеканил Джиха, не видя особого смысла скрывать это, не он так другие расскажут. 24 года, наполовину европеец, гений аналитики. Ишита, переспросил Духан, это не его отец владелец сети клиникой французских ресторанов? Именно, поклонился Джиха, удивленный такой осведомленности мужчины. Не очень-то и богатая семья, однако парень не пользуется финансами семьи. Сейчас он на восьмом этаже, за 5 месяцев поднялся с самых низов. За 5? Искренне удивился Духан. Какой-то быстрый у него карьерный рост. Не ты ли помог ему? Скажи честно. Нет, покачал головой мужчина. Не в моей компетенции подобное. Ему первоначально помогли только его навыки аналитики, затем он выделился перед госпожой Чонг Тыль, и после заявил о себе чередой громких побед. Да, такого не завербуешь, но жизнь подпортить можно, сказал сам себе Ким Духан. Такие сами себе на уме, ладно. 3 дня, повторил гангстер. И чтобы в моем офисе стоял новый финансовый аналитик, который не попадется. Моя троица оказалась вполне себе полезной. Вариантов для презентации оказалось даже больше, чем я ожидал. Шин справился со своей работой лучше, чем остальные, и к обеду у меня было несколько проектов, как преподнести информацию нашим инвесторам. Точнее, они были еще не до конца доработанными и не очень-то походили на то, что можно презентовать, но тем не менее с этим уже можно работать. Я остановился только на одном варианте, который мне понравился больше всего. Видео, подытожил я его работу. Нам просто нужно снять видео и перемонтировать его так, чтобы при касании к объекту на планшете появилась информация. У меня есть знакомые, которые имеют нужные способности, тут же ответил он. Но вы уверены, он посмотрел на девушек и потом опять на меня, что инвесторов устроит видео, а не сама презентация. В некотором роде, начал пояснять я, это же тоже презентование нашего продукта, верно? Верно. Сегодня же посоветуюсь с вышестоящим руководством, тут я имел в виду госпожу Гонану и ее связи. Отправим человека в испытательный дом, чтобы он заснял все ключевые моменты и сам дом. И после этого, кивнул Шину, воспользуемся твоими знакомыми, чтобы создать не просто видео, а видеоэнциклопедию. Зал с планшетами и огромным монитором, думаю, мы получим. А там, может, и сайт с презентацией сделаем на основе всего этого. С презентацией для инвесторов мы разобрались. Затем слово взяла Молука. И вот здесь я понял, что она пытается выделиться больше, чем остальные. Видимо, метит на что-то большее. Я уже заказала стенды. Радостно объявила она. Точнее, проекты, которые мы сможем повесить на билборды. Об этом мы не договаривались. Я недобро посмотрел на девушку. Та от моего взгляда сразу поникла, но идею я должен был выслушать. Что там у тебя? Девушка, радостная от того, что ей дали шанс реабилитироваться, после очевидной попытки прыгнуть выше головы начальника, то есть меня, вскочила и подбежала к большой белой стене, включила проектор и начала показывать зарисовки, которые сегодня ей уже выслали. По факту, она проделала работу рекламщика. Типичные постеры с изображением какого-то устройства, которое можно поставить в дом и с помощью которого можно чем-то управлять. Только вот тут я не сразу понял, что именно меня отталкивает и что привлекает. Стоп, остановил я черед быстро сменяющих друг друга картинок. Давай сначала. Молука кивнула и запустила по-новому, на сей раз объясняя каждую картинку. Вот здесь, она указала на изображение женщины с планшетом, женщина управляет целой системой. Не то, тут же перебил ее я. Эта картинка бесполезная всем. Смотри, для чего нам нужно привлечение внимания? Задал я наводящий вопрос. Чтобы она задумалась на секунду. Чтобы наш товар купили. Именно, улыбнувшись, согласился я. А значит, если у тебя постер для женщин, то он должен быть и для домохозяек. Домохозяйка должна увидеть эту картинку и захотеть на нее нажать, чтобы прочитать информацию и доказать своему мужу, что это нужное устройство для дома, которое может изменить их жизнь. Вот если бы на месте планшета, например, был какой-то новый миксер, эта картинка была бы более кликабельна. У меня есть подобные картинки, тут же сказала она после небольшой паузы. А для мужчин, не дал ей продолжить. Картинка должна показывать их лень. Знаешь, как робот-пылесос, который моет пол под ногами уставшего работника. К слову, она это и сама понимала и быстро вникла в ход моих мыслей, потому что следующие слайды оказались более полезными, чем первые. Поэтому, первые 20 мы просто сходу удалили. Они были непривлекательными во всех планах, а вот с оставшейся 20-кой можно было работать. Презентовать их обычным работникам, домохозяйкам и просто людям без работы, имело смысл. Главное, доработать изображение для более презентабельного вида. Еще можно сделать кое-что общее. Мы досмотрели картинки, и я заговорил. Все устройства, оснастку и программное обеспечение поставить в пакеты. Это как? Не понял меня Шин. Типа, подарок, типа подписки, догадалась третья, Иви Моника. Разные версии пакетов, верно? Покупаешь минимальную версию, получаешь систему сигнализации, робота-ассистента и ограничено программное обеспечение, именно, улыбнулся я. Таким образом, мы привлечем не один слой населения, а сразу все, даже богатеев, которые не побоятся получить премиум-версию со всеми вытекающими и всеми функциями. Тем более для нее можно придумать что-то индивидуальное. Не думаю, что при производстве будут против сделать какие-нибудь ограниченные партии или вещи с уникальным дизайном, если за это будут платить. Это же, еле слышно заговорил Шин, сколько всего перелопатить придется, чтобы составить даже самый простой пакет. Придется, согласился я с ним, но не сейчас. Сейчас нам достаточно будет подготовить 6 вариантов каждого класса и сделать 4-й класс, самый объемный. Это мы сможем презентовать массам. Как, собственно, и возможность покупать все отдельно и тоже, возможно, пакетами, но это мы обсудим чуть позже. Остается еще презентация фирмам, заговорила Моника. У меня, если честно, вариантов немного и на фоне Шина и Луки. Здесь я тебе помогу, улыбнулся я ей. Заводом мы презентуем сразу, как закончим работу с инвесторами. Поверь, им будет достаточно не только технической части, которая даст прибыль, но и имен тех инвесторов, которые согласятся принести нам свои деньги. Это склонит чашу весов в нужную нам сторону. Глава 13. На подготовку к отчету и на саму презентацию нашим, буквально дорогим инвесторам, мы потратили оставшуюся неделю. Но тем не менее результат превысил все мои ожидания. Из 20 миллиардеров и владельцев крупных зарубежных компаний, только один не захотел спонсировать наши разработки. А это было лучшим результатом за последние 10 лет в корпорации в целом, что уже довольно серьезно. Вот только и здесь были свои казусы. Часть инвесторов согласились дать лишь половину от предложенных ими средств, а вторую часть они дадут, если наша технология, как и сама система, хорошо покажет себя на рынке и сметет все аналоги. Но тут они хотя бы подписали все договоры с обязательствами. К этому компания могла быть готова только в случае, если нам удастся презентовать разработки фабрикам и заводам. Точнее, если мы получим нужный объем людей и зданий, которые смогли бы создавать запчасти. Поэтому, подготовка к общению с владельцами заводов заняла больше времени, чем планировалось изначально. Хорошей новостью было лишь то, что первую часть задания я выполнил блестяще, и руководство корпорации дало нам еще время. Неделю на представление презентаций фирмам, и еще неделю – для проработки всех рекламных кампаний. С первой задачей моя команда справилась на ура, что меня не удивило. А вот третья презентация на третьей неделе оказалась сложным процессом. Рекламодатель, который работал вместе с нами, а если быть точнее, который редактировал нашу презентацию и предлагал свои наработки, был неправ во многих случаях. Например, мне не нравилась идея рекламы нашей продукции только на билбордах и в социальных сетях, а господин Инрына, руководитель отдела продвижения с 12 этажа, считал, что этого будет более чем достаточно и не надо тратить дополнительные средства. Первые 3 дня совместной работы привели меня к одному единственному решению – продвигать рекламу мы будем сами. Договориться с руководителем продвижения мне не удалось, а мои запросы в системе на смену лиц, участвующих в проекте, просто отклонялись, без каких-либо объяснений, что, разумеется, не могло не раздражать. Днем третьего дня, когда я сидел и прокручивал варианты в голове, как мне переиграть ситуацию, в мой кабинет пришел неожиданный гость. «Госпожа Го», я встал и тут же поклонился приятной на внешность девушке, как только та вошла в мой офис. «Добрый день, рад вас видеть здесь. Го Нану я давно не видел. Мы не пересекались в тренажерном зале, не так далеко от корпорации, где я все еще присматривал себе крепких парней в фирму, да и в целом, мы давно не созванивались. Моя работа и работа моих людей в корпорации была отточена до автоматизма. Я также виделся со своей троицей работников лишь утром, потому что вечером я уходил самым последним. И когда мы встретились, я понял, насколько сильно девушка решила изменить себя. Она выпрямила волосы, перекрасила их в светло-русый оттенок и начала более активно пользоваться косметикой. К слову, ей шли эти изменения, и я не мог отвести от нее глаз. «Нравится», — еле слышно сказала она, и тут же поправилась, словно в ту же секунду поняла, что невербальному общению здесь не место. Аналитик Ишита Винсент, она чуть улыбнулась и поклонилась, со мной связался Инрына и сообщил мне, что вы отказались от его услуг. С чем это связано, не подскажете? Я бы хотела услышать вашу точку зрения. В тот же миг в кабинете появился Шин. Учитывая его не совсем корректное поведение, которое он себе допускал, он ойкнул, а после поспешно поклонился. Но не Гонане, а мне, словно он и не узнал вторую внучку генерального директора. Господин Ишита, он криво улыбнулся, понимая, как у меня внутри все дергается, когда он ко мне так обращается. Мы смогли договориться с торговым развлекательным центром на юге города. Нам дадут время на презентацию нового оборудования в этот четверг. Только это требует определенных затрат, сами понимаете. Отлично. Улыбнулся я в ответ, а затем покосился на Шина, каменным выражением лица показывая тому, что он кое-что забыл сделать. Шин повернулся, замер с раскрытым ртом, и лишь после того, как Гонана косо на него посмотрела, поклонился еще глубже. Это было слишком театрально, что не укрылось от взгляда девушки. «Простите, пожалуйста, мою некомпетентность, госпожа Го», я видел его ухмылку во время поклона, и она мне очень сильно не понравилась. «Вы так сильно изменились, что я и не узнал вас. Если он сейчас ляпнет что-то нехорошее, я, видимо, потеряю сотрудника. Его сразу же уволят». Ашин, как мне казалось, был самым безбашенным среди моих временных подопечных в плане дерзости. Границы дозволенного в его понимании были слишком размыты. Но одно дело, если он нагрубит секретарю или руководителю отдела этажами ниже, а вот другое, внучке генерального директора. Да и тем более, не знаю, что было между этими двумя, но что-то мне подсказывало, что Шин сделал это всенарочно, и нельзя было допускать развития конфликта, а я чувствовал, что он будет. «Выйди», — сухо приказал я, — «поговорим с тобой позже». Шин нахмурил брови, увел взгляд и, еще раз поклонившись, выбежал из офиса, громко хлопая дверью. Нана не показала ни одной эмоции из-за этого небольшого казуса. Молча прошла вглубь кабинета и села напротив меня. «Ишита», — она заговорила спокойно, но ее глаза, почему-то, бегали, словно она стеснялась или хотела сказать что-то такое, что будет неуместно на данный момент. «Почему ты отказался от работы с нашим отделом рекламы?» Я только было открыл рот, а она продолжила. «В нашем проекте есть список отделов участников. Ты не имеешь полномочий отказывать в работе тому или иному отделу. Понимаешь, хочется тебе этого или нет, тебе придется работать с Инрына. Или у тебя есть аргументированная версия, почему мы должны принять твое решение?» «Госпожа Го», — заговорил я спустя десяток секунд, — «начальник отдела продвижения отрицательно относится к методике продвижения, которую я готовлю. Он», я заметил на ее лице удивление, и решил сказать прямо, «не хочет тратить сверхположенного бюджета на продвижение продукта среди обычных людей, что являются нашими более массовыми покупателями». Фраза «обычных людей» вызвала усмешку у девушки. «Я понимаю», тут же продолжил я, «что мы потратили уйму денег корпорации, которые она заложила в этот проект. Но, Ишита», Гонана подняла руку вверх, приказывая мне замолчать, «руководитель Лин в этой ситуации прав. Вы говорите одно и то же, просто разными словами. Ваша презентация для инвесторов растратила половину заложенного бюджета. Презентация малым фирмам, которые согласились изготавливать детали, забрала оставшуюся часть. У корпораций, в рамках заложенного бюджета остается только один вариант – билборды. Но ведь можно увеличить бюджет», не согласился я. «У меня несколько проектов, как донести информацию о нашей продукции гораздо быстрее и эффективнее. Это принесет еще больше денег по итогу». «Понимаю», согласилась она, «но я ничем не могу вам помочь, аналитик Ишита». Я по ее глазам видел, что может помочь и хочет. Только вот у нее не было нужных мне ресурсов, несмотря на то, что она была внучкой генерального директора, и от этого на душе было как-то не по себе. «Вам придется согласовать предложение руководителя Ин», заговорила она вновь, поднимаясь со стула, «ведь в противном случае будет конфликт интересов». «Пожалуйста», она посмотрела на меня и мягко улыбнулась, не вставляя самому же себе палки в колеса. «Ваша команда уже сделала больше, чем требовалось. Корпорация получила новых инвесторов не только в этом проекте. Нана поправила блузку и прикрыла глаза, но и в других. И это только ваша заслуга. Она распахнула глаза и повернулась к двери. Руководство попросило меня донести это до вас лично. Надеюсь, что вы меня поняли. Попросили лично, ее слова смутили меня. Зная ее характер, я и предположить себе не мог, что Го Нану вообще можно заставить куда-либо пойти, и уж тем более, отчитать кого-то. Она затворница, айтишник, который не любит скопления людей. А сейчас она мне говорит что-то про попросили, мне как-то в это не особо верилось. Однако тогда зачем здесь она, да и все эти переходы с формального типа общения на более неформальный и обратно. Я задумался, и когда госпожа Го Нана открыла дверь, выкрикнул: «Вам очень идут ваши изменения, госпожа Го». После моих слов она замерла. «Нет, разумеется, вы и до этого выглядели прекрасно, но и изменения вам к лицу». Она ничего не сказала и покинула помещение. За час до разговора Нана Гохими положила трубку и внимательно посмотрела на свою сестру. «Винсент, конечно, молодец, хорошую работу проделал, но...» Нана расправила волосы и внимательно посмотрела в ответ. Хими даже не заметила в ней изменений. Вообще, она ничего не сказала про цвет волос, про одежду и про подведенные глаза. Словно, ничего и не изменилось, это задевало ее за живое куда больше, чем она думала. Совету не нравится то, как он распоряжается бюджетом. Хими открыла ноутбук и что-то начала там печатать. «Это проект под твоим кураторством», не отрываясь от экрана, бормотала девушка. «Ситуация с Инрыно не решается уже 2 дня, и совету это тоже не нравится. Понимаешь, к чему это может привести? Винсента не уволит», с некоторым трепетом в душе ответила Нана, готовая стоять до конца. «Он проделал огромную работу, и совет это прекрасно понимает». Джиха, это имя заставило Нану дернуться, говорит, что аналитик Ишита слишком сильно засиделся на своих лаврах. «Сама понимаешь, он один из ключевых людей в совете, и дедушка прислушивается к его мнению. Сегодня совет решал вопрос об окончании работы группы Ишита над презентацией. Из-за того, что Винсент потратил почти все средства на представление, у него ничего не осталось на таргетинговую рекламу. То есть, почему совет не хочет увеличить бюджет?» Перебила ее Нана. «Ведь мы же всегда так делаем, когда бюджет заканчивается. Да Ишита сделал огромную услугу корпорации, привлекая еще больше инвесторов, чем было в самых оптимистичных выводах аналитиков. По-моему, стоит прислушаться к нему и просто добавить средства в программу. Она окупится, все это прекрасно понимают». «Понимают», кивнула Хими, «но слово Джиха сама понимаешь, чего стоит. Если он считает, что это пустая трата времени и средств, то так оно и есть. Он никогда не тратил слова впустую и, как показывает его многолетний опыт, он может предвидеть развитие событий. А что может пойти не так?» Нана заинтересовалась странными палками в колеса в группу работников под началом Ишита Винсента. «Ну, потратит он больше, да, это очевидно, но разве плохо, что на старт продаж у корпорации будет скачок в доходе?» Джиха считает, Хими захлопнула ноутбук, закрыла глаза и протяжно выдохнула, что реклама заставит отвернуться потенциальных покупателей от продукции, потому что еще не сделано столько оборудования, сколько потребуется при запуске продаж. Лишняя реклама даст большие объемы, но пока подтягиваются другие заводы по производству оборудования, мы физически не можем сделать столько, сколько нужно. Это постоянная практика. Сомнений в том, что против Винсента начинает что-то готовиться, у Наны больше не осталось. Хими, она опустила голову, прикрыла глаза, собираясь с мыслями, и продолжила. «Ты понимаешь, что этому парню-аналитику пытаются жизнь испортить?» «Понимаю», согласилась ее сестра, «но сделать с этим ничего не могу. Дедушка тоже считает, что в этот раз нужно сделать все иначе. Поэтому он написал мне». Она внимательно посмотрела в удивленное лицо Наны и прочитала вслух сообщение. «Доведите до сведения аналитика Ишита, что не стоит прыгать через решение руководства. Мы приняли решение не сообщать ему причины отказа от его проекта, и ты, Нана, не скажи лишнего. Совету интересно, как он поступит дальше и поймет ли причину отказа. Я и Йонгмир прогуливались по заснеженным улицам нашего города. Девушка пила горячий кофе и долго мне пыталась рассказать о прошедшем дне перед выходным, а я же так и не понял, зачем вообще согласился проводить ее до дома и потратить столько времени. С одной стороны, во время этой прогулки мой мозг отдыхал от анализа проектов, а вот с другой я не мог не перестать думать о проблеме. Почему мне мешают? Почему вообще госпожа Го решила лично мне сообщить о том, что я как-то перегибаю палку? Почему корпорация не может увеличить бюджет на запуск линейки, точнее, на рекламу этого запуска? Ведь больше рекламы приведет больше покупателей в первый же день. Это же все скажется в итоге на результате проекта. Винсент, нежный голос Миры отвлек меня от размышлений. Я остановился, повернул голову вправо и посмотрел в ее глаза. «А?» – невнятно ответил я. «Чего такое? Я тебе только что рассказала, что про тебя говорит та девица из твоей команды». Она явно разозлилась моей невнимательностью к этому вопросу. «А ты делаешь вид, словно меня здесь и нет. Прости», — виновато склонил голову. «Совсем собраться с мыслями не могу. А это все потому», — голос Миры стал более добрым, — «что ты постоянно на работе. Что с твоей личной жизнью, а?» Она хитро улыбнулась и закрыла часть лица пластиковым стаканом. «Не нашел себе девушку? Все так и живешь в своих хоромах один-одинешенек? Подыскиваю квартиру», — честно ответил я. «Ну а личная жизнь?» «На то и личная», — закончила за меня Миры, потому что уже не раз спрашивала и не раз получала однотипный ответ, что о ней никому ничего не говорят. Только вот после этих слов она не обиделась, как это делала раньше, а просто пожала плечами и посмотрела на вывеску заведения через улицу. «Пойдем перекусим, а то холодно как-то». Не соглашаться с ней не было причины. Я и, вправду, уже подмерз, да и ветер поднимался, как всегда сильный и промозглый. Кто бы мог подумать, что простое желание вкусно поесть и согреться обернется для меня встречей с потенциальным серьезным работником в мою фирму. Глава 14. Ресторан Чонг Су Данг был роскошным заведением по всем меркам. И, как мне показалось, Йонг Мира не просто так меня привела сюда. Это место, в будущем, да, пожалуй, в будущем, славилось своей атмосферой. Этот ресторан хоть и был дорогим, но даже несмотря на высокую цену за блюдо, заведение облюбовали пока что исключительно влюбленные парочки. Из-за этого было несколько неловко. Все зоны внутри были разграничены высадкой бамбуковых деревьев, да и сам ресторан в целом был тематическим. Идеальное место для людей, которые хотят скрыться от чужих глаз, посидеть в тишине и провести время вдвоем. «Ты уверена вместе?» — на всякий случай уточнил я, стягивая с плеч девушки куртку. «Слишком закрытое место для обычной встречи». Вместо ответа, Мира просто кокетливо улыбнулась и тут же слегка поклонилась администратору, не менее симпатичной девушке, которая встретила нас. «Желаете место для уединения?» — молодая кореянка приветливо улыбнулась мне. «Или желаете пройти в общий зал?» «Общий зал? Странно. Почему-то я не припомню, чтобы здесь было разделение помещений. Или, я что-то путаю?» «Общий», — успел я сказать раньше, чем Мира успела придумать что-то свое. «Ты же не против?» — повернулся к девушке, которая тут же нахмурилась. «Мира, ага», — как-то вяло ответила она, хотя я понимал, что ее расстроил мой выбор. «Но рискованно же. Общий, так общий». Нас провели через очень хорошо обставленный гостевой зал, где все было в уже узнаваемом стиле бамбукового леса. Я убедился в том, что был здесь не первый раз, только вот обстановка немного отличалась от того, что я помнил. Нет, несомненно, оформление и общий антураж в точности повторялся в моем сне, но вот сама величина зала была иной. Может, ресторан станет меньше в будущем, либо он подвергался перестройке, но с сохранением общего дизайна, что тоже возможно. Я немного замедлился, когда мы перешли в огромный зал, посмотрел на людей, приметил один столик и тут же уловил еще одно чувство дежавю. Да, я не перепутал это место, я был здесь, точнее, я должен был бы приходить сюда для деловых встреч с местным богатеем. Мы сели, но мне даже не пришлось раскрывать меню, чтобы заказать себе то, что здесь действительно готовит вкуснее другого, и то, что немаловажно, мне действительно придется по душе. И это вызвало на лице Мира эмоцию удивления. «Саджу», — тут же выпалил я, и посмотрел на такой же идентичный, большой, круглый стол на 10 персон, где, как мне показалось, я увидел знакомого. «Виноградный», — я задумался. «Такчук, у вас очень хороший вкус», — тут же сказала официантка. «Что-нибудь еще?» «Пульгаки», — улыбнулся я, и посмотрел на Миры. «А ты что будешь?» Девушка немного занервничала, чуть сжалась, показывая растерянность, а затем, все же, взяла и раскрыла меню. Выбирала она не очень долго, но стоило ей сделать заказ, как она начала засыпать меня вопросами. «Ты даже меню не открыл». Она чуть выгнула спину и наклонила голову,

Через год от начала работы на меня у него погибнет дочь. От рака, который очень поздно нашли и который забрал у него дочь. Про его проблемы с органами власти, из-за которых, в целом, он и ушел из контрактной армии в частную наемническую группировку. И еще, пробормотал я вслух, не особо обращая внимания на окружение, когда наши взгляды опять встретились. Настолько неожиданно перекликалась текущая реальность и то, что, казалось бы, было очень давно во сне и что уже давно было мной изменено. Ты ласково называл свою жену, а не Сайон. Ты мне это скажешь перед тем, как умереть, Винсент, более строго сказала Мире, привлекая к себе внимание. Ты меня совсем не слышишь. Я повернул голову, посмотрел в глаза этой красавицы, а она была ею, и виновато улыбнулся. Ты прости, Мире, на моем лице заиграла улыбка. Просто увидел своего старого знакомого, но боюсь, он меня просто не помнит. Разумеется, я сказал неправду, но лишь частично. Мира посмотрела сначала на меня, сменила гнев на милость и начала окидывать взглядом зал, пытаясь понять, про кого вообще я говорю. И в следующий миг у нее зазвонил телефон. Я никогда не понимал девушек в это время и в возможном будущем, которые обвешивали свои телефоны огромным количеством брелков. Причем, несмотря на то, что это особая культура нашей молодежи, я все равно этого не понимал. Это же, черт возьми, неудобно. Да, слушаю, тихо произнесла она, наматывая на кончик пальца локон волос. Я не одна, да и... Мира посмотрела на меня, прикусила нижнюю губу и отняла телефон от уха, прикрыла рукой микрофон и внимательно уставилась на меня. Винсент, еле слышно начала она, ты не против, если к нам приедет моя хорошая знакомая? Надеюсь, твоя знакомая не из числа девушек моей команды? Нет, нахмурилась она, личность интересная, я понимаю, что у нас с тобой свидание. От этих слов я оторопел. Да ну, какое свидание? Черт, я же прекрасно понимал, почему у нее сменилось выражение лица при выборе места для ужина, но так в наглую врать самой себе. Или она просто настолько сильно хочет в это верить? Девушки, они вечно ставят меня в тупик своим поведением.